Следующее утро встретило их сообщением из центра по переходам. Внимание! Пакет активации периферийных устройств и коды к вооружению, загруженный во вспомогательном массиве памяти. Основная задача, поставленная командованием, направлена командиру группы Ла Стиву. Удачи вам, кадеты! После этого события приобрели рутинный характер, сопровождаемый занятиями по боевой подготовке. Первым делом ребятам предстояло научиться полностью контролировать свои действия. Для этого, не особо долго размышляя, активисты сломали несколько деревьев и соорудили из них своеобразную полосу препятствий. При прохождении оной приходилось прыгать, пригибаться и ползать. Кроме того, подручными средствами, найденными в бункере, даже выломанная дверь входа в коридор к вентиляции пошла в ход. Были выкопаны несколько траншей и небольших рвов. Количество препятствий возрастало с каждым днем. Научились имитировать и огневой контакт. В этом помогли персональные обработчики данных. Попадания они просчитывали по направлению атак и модулировали полученные повреждения, характерные для применения определенного вида используемого вооружения и боеприпасов. Именно эти занятия открыли небольшой объем информации по поводу материалов, примененных при создании бронемехов. Основным из них был металл, напоминавший по химической форме сталь, но присутствие в ее составе неизвестных обычному миру элементов делали его прочнее и легче. Остальные части включали в себя всевозможные его разновидности, даже эластичные по своей функциональности детали имели в своем списке его образующие составляющие. Одним утром все встало с ног на голову. «Мальчики, я кое-что нашла!» Именно эта фраза, прозвучавшая из уст Яны, перевернула все. «Смотрите, вот сюда!» Она указала на остов такого же, как и они, бронемеха, только изъеденного то ли ржавчиной, то ли кислотой, найденный не далее, чем метров 15 при углублении в лес. «Он, это, как его, да он, как и мы, такой же!» «Ага, только в отличие от нас он немного сломан», — поправил Джордж. «У него и оружие при себе». «И палил он во все стороны», — осматривая деревья вокруг, сделал заключение Стив, фиксируя старые следы от множественных попаданий в их стволах. «Очень интересно. А в кого или во что? Поверженных противников вокруг я не наблюдаю. Совершенно. Это совсем мне не нравится». «Я нашла вот это». Вика, подошедшая к образовавшейся в процессе обсуждения компании, протянула руку с небольшим черным предметом в форме параллелепипеда. «Похоже на хранилище блока памяти. Никто не хочет узнать, что в нем». Вопросительно посмотрел на товарищей Боб, приняв как эстафетную палочку найденный прибор из рук Стива. Естественно, абсолютно все хотели это знать. Единственной причиной, мешавшей данному процессу, было отсутствие прибора расшифровки или чтения записи с модуля, находящегося внутри контейнера. Но это обстоятельство нисколько не смутило кадетов, просто все занялись поиском дешифратора в хранилищах бункера.